Наконец я смог выписать Леночку к себе. Все было бы хорошо, но была одна сложность. Мы не были повенчаны. ЗАГСов тогда еще не было, а венчать меня отказывались, потому что я не был приписан ни к какому призывному участку. Естественно, что перемену в моей судьбе я скрыл. И о нашей преступной, неоформленной законом жизни ни мои родители, ни ее сестры не знали. Конечно, можно было бы скрывать это и дальше, кому какое дело, но приближалась катастрофа. Должна была родиться Эдит Утесова. Вы понимаете, что было бы, если бы она родилась внебрачным ребенком? Ужас! Мне удалось уговорить городского раввина повенчать нас. Ах, какая это была свадьба! Начну с того, что у меня было всего 5 рублей. Я взял свою незаконную жену под руку, и мы всем семейством, как вы понимаете, нас было уже почти трое, отправились в синагогу. Я был счастлив, что предвидел во время венчания различные затруднения. Во-первых, требовалось золотое кольцо. Хорошо еще, что по еврейским обычаям нужно только одно. Кольцо у меня было медное, позолоченное. Но нужны еще 10 свидетелей. А где их взять? Никто из родственников и знакомых ничего не должен был знать. Меня выручил синагогальный служка. В последний момент он выскочил на улицу, где обычно кучками стояли бендюжники, это была их синагога, и крикнул: «Евреи! Нужен минин по 20 копеек на брата». Примечание: минин — обрядовое число свидетелей на свадьбе. Они вошли в синагогу, огромные, бородатые, широкоплечие гиганты. Они были серьезны и величественны. От них пахло дегтем и водкой. Раввин был импозатен не менее любого бентюжника. С длинной седой бородой, бобровой шапке и шубе с бобровым воротником. Была зима, но синагогу по случаю войны не топили. А невеста была маленькая, да и жених небольшой. Мы стояли в их окружении, как мальчик с пальчики дюймовочка. Над нашими головами развернули шатер, и раввин глубоким торжественным басом спросил: «Где кольцо?» Я подал ему мое поверхностное золотое кольцо. Он подозрительно взглянул на него. «Золотое?» «Конечно», — нагловато ответил я. «А где же проба?» «Оно заказное», — соврал я, не моргнув глазом. Он иронически улыбнулся, сделал вид, что поверил, и приступил к обряду надевания кольца на палец невесты, произнося при этом ритуальные древнееврейские слова, которые я, как попугай, повторял за ним, ни одного не понимая. Я надел кольцо на палец Леночки, раввин пожелал нам счастливой жизни. Я отдал служке 2 рубля, он раздал по 20 копеек бендюжникам. Рубль, он сказал, надо дать раввину на извозчика. Рубль я дал ему самому за блестящую организацию моей свадьбы. И у меня осталось капитала на ближайшую семейную жизнь ровно 1 рубль. Взяв теперь уже мою законную жену под руку, я вывел ее из синагоги и пригрозил: «Теперь ты от меня никогда не сможешь уйти. У тебя нет своего паспорта. Ты будешь прописана в моем». Она была послушная жена и не уходила от меня 49 лет. Не знаю, что бы я делал без нее. «Взноздала ты меня, коня. Я конь был норовистый. Верхом вскочила на меня, и бег мой стал неистов. Но ноша, милая, легка. Ты мчишься вдаль, ты скачешь, то шпоришь ты меня слегка, то лаской озадачишь. И нет дороже ласки той, и боль неощутима.